Глава 9. Божество. Через 2 часа. Отель «Ампир», неподалеку от Сухаревки. Оно наконец-то обратило взор на короля, стоящего перед ним на коленях. «Можешь чувствовать себя свободно. Ты выполнил мою просьбу». «Да, господин». Король уже избавился от цивильного серого костюма с военными эполетами, формы высших рекламных менеджеров Наполеона Бонапарта. Как, впрочем, и от самого тела маршала Евгения Багарне. Я укрепил французов в желании отомстить за мертвых воинов. Теперь вся оккупированная армия брошена на поиски 2 убийц. Везде расклеиваются их портреты. Фотографии транслируют по телевидению. Открыта горячая линия, куда могут звонить доносчики. Обещана награда в 1 000 000 золотых франков. Божество удовлетворенно кивнуло, протянув руку. Король впился в ароматную плоть губами. Казалось, для него нет ничего слаще. О, как же он счастлив! Люцифериане, ничтожные твари. Они могут лишь поклоняться изображению своего бога на деревянной доске, да возносить молитвы в пустое небо. Но правителю подземелий повезло. Он говорит с богом, чувствует его и прикасается к нему, ощущая вкус сахара, ванили и биение божественного сердца. Вот скажите, разве это не счастье? Место проживания божества, разумеется, люкс, наполняло душу короля благоговением. Ярко-бордовые стены, темные, особого вида алые кактусы в катках, диваны из кожи, отсвечивающие багряном, дивные столики красного дерева, картины у потолка, изображающие бушующее пламя, и даже люстра, испускающая мрачный рубиновый свет. То ли огонь, то ли кровь. А может, оба вместе? Король инстинктивно облизнулся, вспомнив человеческую кровь, кипящую на подземных алтарях святилища. Да, у их кумира отменный вкус. Божество ласково улыбнулось. «Прости, но у меня осталась маленькая порученица». «Все, что угодно», — захлебнулся преданностью король. «Для тебя моя жизнь». Он не смотрел божеству в глаза. Не то чтобы не хотел. Не осмеливался. «Эти двое очень сильны», — печально сказала оно. «Мы не оценили их по достоинству и пожали плоды неудач. Спасибо за твои старания, но пока тебя не было, я придумал иной ход. Мы обязаны попробовать, понимаешь? Их необходимо разделить, поскольку поодиночке расправиться с ними легче. Я думал, эта версия мира сработает, однако они объединились. Конечно, французы помогут, однако, увы, я снова вынужден попросить тебя об исключительно важной услуге. Той, что ты уже делал для меня. Я знаю, как это больно». Король вздрогнул всем телом. «Больно — это не то слово. Создания, подобные ему, почти ничего не знали о боли. Например, с Евгением Багарне все прошло отлично. Менеджер действовал как марионетка». Открывая рот, он произносил слова, значения которых не понимал. Да и в потасовке с другими маршалами эйфорит ничего не почувствовал. Король надевал людей словно перчатки, без эмоций и ощущений, но чтится. Тут все по-другому. Настасья фарширована болью, кошмаром, лезвиями бритв. Когда он овладевает ее разумом и телом, ему хочется бесконечно кричать, пока не разорвется рот и не лопнут глаза. Тьма мыслей чтицы пожирает полностью, и в последний раз король понял — это кончится плохо. Впервые в своей жизни он осознал, что может умереть, и мысль ему не понравилась. Однако отказать Богу нельзя, даже если придется жертвовать собой. «Приказывай, господин», — коротко произнес король и распростерся ниц. Божество улыбнулось. Присев, оно потрепало короля по затылку, так, как ласкают любимую собачку. Затем приблизилось к двери, ведущей в другую комнату, и дважды повернуло торчащий в замочной скважине ключ. Повелитель подземелья, следуя за ним, вошел в спальню. Как и в прошлый раз, Настасья сидела на стуле с отрешенным, безразличным видом. Глаза девушки были полузакрыты. Вероятно, она находилась в забытьи. Руки, тщательно привязанные к подлокотникам, посинели от веревок. Король остановился, стараясь оттянуть момент боли. «Что от нее требуется, господин?» — спросил он. Божество протянуло листок бумаги, судя по всему, вырванный из тетрадки. Король пошевелил губами, запоминая текст. Действо займет много времени, и он проведет его в муках. Терзаясь, король поклонился божеству. Оно затворило дверь и произнесло короткое заклинание. Проход в спальню брызнул фонтанчиком серебряной пыли, растворился, исчез. На месте двери появилась стена. Божество сложило на груди руки, теперь оно само, если бы и захотело, не смогло бы проникнуть к чтице на протяжении часа. Хорошая печать, правда, не вечная. Имей он такую возможность, запер бы эту парочку где-нибудь навсегда, вдали от людских очей. Желательно в пещере или на дне морском, чтобы они никогда не смогли оттуда выбраться и бесконечно выполняли его приказы. Присмотревшись к столику с фруктами, божество выбрало самую сочную ягоду инжира. Облизав губы, оно поднесло ее ко рту и... Снаружи, из коридора, послышались мягкие шаги. Божество не успело опомниться, как щелкнул электронный замок, и в люкс проскользнул Авадон. Аккуратно прикрыл за собой дверь номера и, не глядя на остолбенелого бога, прошел в центр гостиной. Слегка распушив крылья, ангел сел в кресло и взял из вазочки первое попавшееся яблоко. «Неплохо ты тут устроился», — зевнул под маской Авадон. «Небось, думал, я тебя не найду. Я даже никакой магии не применял, чтобы войти. Ключ у горничной позаимствовал». «Да-да, согласен с тобой. Ангелы сейчас такие пошли, с ними в трамвай не садись. Насколько я понимаю, ты и есть заказчик всей операции по изменению прошлого, не так ли?» «Очень приятно. Меня зовут Авадон, и я с удовольствием перережу тебе глотку во имя доброты рая и прекрасности Господа нашего. Позволю знать, кто ты такой?» Божество не издало ни звука. «Я сразу и не вспомнил, откуда ребятки с голограммами, коих ты натравил на нас». Сдвинув маску на лоб, Авадон с хрустом откусил сахарное яблоко. «Сижу, голову ломаю. Что ж такое знакомое?» А потом осенило. «Ба, святые угодники! Ифриты! Древняя раса огненных существ с голубоватой кожей, огненным дыханием, чье тело состоит из огня, как человеческое из воды. Да? У ифритов даже слюна отдает запахом пепла, а пот выделяется в виде угольков. Подразделяются на сиифов и расулов, господ и пророков разной степени мощности. Арабы зовут их духами пламени. Живут они в больших подземных городах, могут создавать иллюзию своих отражений, овладевать разумом людей. О, а я-то думал, ифриты вымерли, как динозавры. Потом это выражение повторится. Знаешь, что хорошего в сотворенной тобой реальности? Интернет. Приятная штука, пора и в раю такую завести. Глянул я туда и обнаружил, надо же, здесь неподалеку главное святилище ифритов. 300 лет назад откопали, а сейчас туда туристов по билетикам пускают. Ну а когда приехал, вопросы отпали. Гостиница с алыми стенами, с красными диванами в холле, полно каминов, костры на пейзажах. Ифритский офис на земле, на который никто не обратит внимания. Дизайнерских отелей теперь ой как много. Ну а где должен жить царь ифритов? Конечно, в люксе. И что ты молчишь? Думаешь, самый умник здесь? Он откинулся на спинку кресла и метнул в божество огрызком. Оно не шелохнулось. Божество ифритов уже пришло в себя и более не находилось в замешательстве. «Пусть упивается собой», — усмехнулся бог. «Он не знает, какой сюрприз его ждет». «Да, я самый умный, а ты дурак. И ты ничего не сможешь со мной поделать». «Где чтица?» — спокойно спросил ангел. «Давай упростим задачу. Ты возвращаешь мне девушку, и мы опустим примерно 8 часов мучений. Заверяю тебе, я пытал самых крутых демонов, дабы получить нужную информацию. После бани в святой воде они у меня пели, как соловьи. Добру так сложно и одиноко в этом мире. Ты уяснил, мальчик?» Авадон взял из вазы второе яблоко. «Я тебе не мальчик, урод», — жестоко и отчетливо сказала божество. Я не идол ифритов, они просто мои рабы, подобно многим другим. Должен разочаровать, чтицу ты не увидишь и не найдешь. Пройдет час, и она напишет то, что вам совсем не понравится. Пауза. Не знаю, как твоему брату, но вот тебе-то уж точно, крылатая тварь. Ангел положил яблоко обратно. Он поднялся с кресла, плавно, с кошачьей грацией. Заведя руки за спину, Авадон вытащил из-за ремня Браунинг и снял с предохранителя. Дуло пистолета смотрело прямо в лоб божеству. Другой рукой ангел взялся за маску. «Я тебя разберу на запчасти и скажу, что так и было», — пообещал Авадон. Ангела смущало одно. Голос божества оказался ему знакомым. Очень знакомым. Но он никак не мог вспомнить, где слышал его. Ну, ничего, сейчас он узнает. Ангел, угрожающе расправил за спиной двухметровые крылья, не опуская пистолета, шагнул вперед. Божество подалось к дивану и вдруг начало исчезать. Раскрыв рот, Авадон наблюдал, как фигура бога выплеснулась красным на стену, растекаясь по ней, как масло. Прошло совсем немного, практически несколько секунд, и субстанция, только что бывшая божеством, впиталась в камень. От нее не осталось ни единого следа. Бог растворился. Ангел запоздало нажал на спусковой крючок. Тупо глядя в одну точку, он высадил в стену всю обойму. Пистолет лязгнул в холостую. Отбросив Браунинг, Авадон начал обыскивать люкс. Он осмотрел ванную комнату, заглянул в шкаф и даже под диван. Бог ифритов не обманул. Чтицы не было. «Пройдет час, и она напишет то, что вам совсем не понравится», — мелькнуло в голове у ангела. Выругавшись, Авадон опрометью выбежал из номера. «Господи, он должен успеть».